«Будут распущены еще и другие», — подхватил Ментесуфис. «Верховная коллегия хочет освободиться от 20 тысяч наиболее дорогостоящих солдат, чтобы доставить казне фараона 4 тысячи талантов ежегодно, без которых двор может оказаться в затруднении». «Что, однако, не грозит ничтожнейшему из египетских жрецов», — заметил наследник. «Ты забываешь, что жреца не подобает называть ничтожным», — ответил Ментесуфис. «А то, что ни одному из них не угрожает недостаток средств, — это следствие их воздержанной жизни». «В таком случае, это, вероятно, боги выпивают вино, приносимое каждый день в храмы, и это каменные идолы наряжают своих женщин золото и драгоценности», — с насмешкой заметил царевич. «Но не буду распространяться насчет вашего воздержания. Коллегия жрецов не для того разгоняет 20 тысяч солдат и открывает ворота Египта разбойникам, чтобы наполнить казну фараона». «А для чего?» «А для того, чтобы угодить царю Ассару. А так как фараон отказался отдать ассирийцам Финикию, то вы хотите ослабить государство иным способом — распустить наемных солдат и вызвать войну на нашей западной границе». «Призываю богов в свидетели, ты поражаешь наш царевич!» — воскликнул Ментесуфис. «Тени фараонов еще больше поразились бы, услыхав, что в том самом Египте, где царская власть связана по рукам и ногам, какой-то халдейский мошенник влияет на судьбу государства». «Я не верю своим ушам», — воскликнул Ментесуфис. «О каком халдее ты, царевич, говоришь?» Наместник рассмеялся в лицо жертвам. «Я говорю про Бероиса. Если ты, святой муж, не слыхал про него, спроси у досточтимого Мефреса. А если и он забыл, пусть справит свой Херихор и Пентуэра. Вот она, великая тайна наших храмов. Подозрительный чужеземец, который как вор прокрался в Египет, навязывает членам Верховной коллегии позорнейший договор. Договор, какой можно подписать, только проиграв ряд сражений, потеряв все полки и обе столицы. И подумать только, что это сделал один человек, вероятно, шпиона Сара. А наши мудрецы настолько доверились ему, что когда фараон запретил им предавать Финикию, они вознаграждают себя тем, что распускают полки и вызывают войну на западной границе. Слыханное ли дело, — продолжал он, уже не владея собою, — что в этот самый момент, когда следовало бы увеличить армию до 300 тысяч человек и бросить ее на Ниневию, эти благочестивые безумцы разгоняют 20 тысяч солдат и поджигают собственный дом? Мефрес, весь бледный, молча слушал эти насмешки. «Я не знаю, государь, — сказал он наконец, — из какого источника ты черпаешь свои сведения. Я хотел бы, чтобы он был столь же чист, как сердца членов Верховной коллегии. Предположим, однако, что ты прав, и что какой-то халдейский жрец сумел склонить коллегию к подписанию тяжелого договора с Ассирией. Но если даже и так, откуда ты знаешь, что этот жрец не был посланцем богов, которые его устами предостерегли нас о нависших над Египтом опасностях?» «С каких это пор халдеи пользуются у вас таким доверием?» «Халдейские жрецы — старшие братья египетских», — заметил Ментесуфис. «Так, может быть, и царь ассирийский, повелитель фараона?» «Не кощунствуй, царевич», — строго остановил его Мефрес. «Ты дерзаешь касаться священнейших тайн, а за это жестоко платились даже люди, стоявшие выше тебя». «Хорошо, я не буду касаться ваших тайн, но откуда можно узнать, какой из халдеев посланец богов, а какой лазутчик царя Ассара?» — По чудесам, — ответил Мефрес. — Если бы по твоему повелению, царевич, эта комната наполнилась духами, если бы незримые силы вознесли тебя на воздух, мы бы сказали, что ты — орудие бессмертных, и слушались бы твоего совета. Рамсес пожал плечами. — Я тоже видел духов. Они действовали руками молодой девушки и видел в цирке распростертого в воздухе фокусника. — Ты только не заметил тонких веревок, которые держали в зубах четверо его помощников, — заметил Ментесуфис. Царевич опять рассмеялся и, вспомнив, что ему рассказывал Тутмос о молениях Мефреса, ответил насмешливо. — При царе Эхиопсе один верховный жрец захотел во что бы то ни стало летать по воздуху. Сам он молился богам, а своим подчиненным велел смотреть, не поднимает ли его неведомая сила. И представьте, святые мужи, не было дня, чтобы эти пророки не заверяли жреца, что он поднимается на воздух, пусть и невысоко, всего на один палец от пола. «Ну что с вами, святой отец?» — спросил царевич у Мефреса. Действительно, выслушав историю про себя самого, жрец закачался в кресле и упал бы, если бы его не поддержал Ментесуфис. Рамсес даже растерялся. Он подал старцу воды, натер ему уксусом лоб и виски и стал обмахивать опахалом. Вскоре святой Мефрес пришел в себя и, встав с кресла, обратился к Ментесуфису. «Я думаю, нам можно уйти?» «Я тоже так думаю». «А я что должен делать?» — спросил наследник, почувствовав, что произошло что-то неладное. — Исполнять обязанности главнокомандующего, — холодно ответил Ментесуфис. Оба жреца торжественно поклонились ему и вышли. С наместника уже окончательно соскочил хмель, но на душе у него было тяжело. Он понял, что совершил две большие ошибки. Открыл жрецам, что знает их великую тайну, и безжалостно высмеял Мефреса.